Вооружившись блокнотом для зарисовок, Гоген переходил от одной группы маурийцев к другой. Все ночи напролет, сидя на траве неподалеку от дворца, они пели песни. Эти сменявшие друг друга хоры волновали художника, а коричневые с оливковым оттенком тела, выделявшиеся на фоне темной зелени, и в первую очередь тела мужчин, среди которых многие были сложены как атлеты, поражали его своей красотой. И однако все это далеко не соответствовало тому, о чем он мечтал. Гоген откровенно признавался, что растерян. При содействии лейтенанта Жено он снял хижину возле собора на краю города в квартале, прилепившемся к горе. Он часто виделся с Жено, который давал ему уроки таитянского языка и которого он пытался писать и лепить. Но память у Гогена была плохая, язык давался ему с трудом. У него не было той редкой способности к языкам, какой отличался Ван Гог, и он не усваивал их на лету, как Мэтта. Я часто думаю, будь Мэтта здесь, она вскоре заговорила бы по-таитянски. Не удовлетворяла его и творческой работы. Несомненно, Гоген был не из тех, кто легко и быстро приспосабливается к новой обстановке. В общем, к чему скрывать? Остров Таити его разочаровал. Недоразумение, на основе которого вначале сложились отношения Гогена с белыми, быстро рассеялось. Среди поселенцев, чиновников, коммерсантов, которые отличалось, это подтверждали все, кому случалось побывать на Таити, удручающей посредственностью, усугубленной колониальным снобизмом, которому присуща детская, гротескная, почти карикатурная подражательность, он вновь обрел ту Европу, от которой он надеялся освободиться. Он надеялся убежать от царства золота, а в Папиэтте он нашел тоже поклонение золотому тельцу. Ценность человека определялась здесь его богатством. Вдобавок, жизнь в Папиэтте была очень дорога, и тем более дорога для Гогена, что, вопреки его надеждам, он не мог питаться добычей охоты. Если не считать крыс и нескольких бродящих на свободе свиней, на острове не было никакой дичи. Винчестер и запас патронов, которые он привез на Таити, оказались здесь совершенно бесполезными. Само собой, не было больше и речи о писании портретов. Пусть не рассчитывают, что Гоген станет малевать картинки, передающие поверхностное сходство. И по Папиэтте пополз слушок. Похоже, что этот Гоген «мама» не в своем уме. Оставались туземцы, которых Гоген, конечно, противопоставлял белым. К ним он относился с доверием. Пытался их понять, увидеть их глазами своей мечты. «Все эти люди», — писал он Мэтте, — «бродят повсюду, не разбирая дороги, заходят в любую деревню, спят в первом попавшемся доме, едят и так далее, и даже не говорят спасибо, но долг платежом красен. И это их называют дикарями? Они поют, никогда не воруют, я никогда не запираю дверей, не убивают. Их характеризуют два таитянских слова — «я орана» — «здравствуй», «до свидания», «спасибо» и прочее, и «онату» — «плевать, не все ли равно» и прочее. И это их называют дикарями. Собственно, не «онату», а «ноа-ату» произносится «ноа-ту». Но и туземцы не оправдали ожиданий Гогена. Маурийцы Папиэтте все более или менее напоминали женщину по имени Тити, которая изредка навещала Гогена в его хижине. Дочь англичанина, наполовину белая, она забыла свое племя. Маурийцы деградировали. Но они ли в этом виноваты, рассуждал Гоген. Миссионеры убили поэзию этого племени. Они вырвали маурийцев из мрака прошлого. Истребили древние верования, снесли их храмы, марае и обучили их протестантскому ханжеству. Таитянское слово «по» означает и мрак, и далекие времена, глубину веков. Вот они благо цивилизации, не считая сифилиса. Смерть Помаре V Гоген считал несчастьем, несчастьем и для себя лично. Теперь окончательно одержит победу цивилизация, солдатское, коммерческое и чиновничье, характеризовал ее Гоген, а маорийская традиция навеки исчезнет.